Отец Эйлиф и Ульф, сын Халдора, вместе вышли от умершей. Они остановились в дверях, ведущих на монастырский двор. Выпал снег. Никто этого не заметил, пока они сидели подле нее, а она боролась со смертью. Белая пелена, покрывавшая отвесную крышу церкви, странно слепила глаза. Колокольня светилась на фоне обложенного серыми тучами неба. Снег такой нежный и белый лежал на всех оконных рамах и выступах, опушил серые камни церковных стен, и оба они помедлили, словно не решаясь запятнать следами своих ног тонкий покров свежевыпавшего снега. Они жадно вдыхали воздух. После удушливого запаха, который всегда стоит в помещении больного чумой, он был таким сладостным на вкус, прохладным, легким и чуть-чуть пустым. Но казалось, будто этот снегопад смыл поветрие и заразу, воздух был приятен, как свежая вода. На башне вновь зазвонил колокол. Мужчины взглянули наверх, туда, где за слуховыми оконцами рождались звуки. Легкие снежинки от сотрясения отделялись от остроконечной колокольни и, обнажая черный гонт крыши, скатывались вниз и превращались в снежки. «Вряд ли этот снег останется лежать», — сказал Ульф. «Он верно растает еще до вечера», — ответил священник. Бледные золотистые просветы появились в облаках, а на снег упал слабый, словно нащупывающий путь, робкий луч солнца. Мужчины остановились, и Ульф, сын Халдора, сказал: «Вот я о чем думаю, отец Эйлиф. Я хочу пожертвовать здешней церкви немного земли и кубок Лавранца, сына Бьоргюльфа, который она отдала мне, отслужить за упокойную по ней и по моим крестникам, и по нему, Эрлинду, моему родичу». Священник также тихо и не глядя на Ульва ответил: «Сдается мне, тебе следовало бы возблагодарить того, кто привел тебя сюда вечером вчера. Ты можешь быть доволен тем, что тебе довелось помочь ей в испытаниях этой ночи». «Как раз я так и думал», — сказал Ульф, сын Халдора, а потом усмехнулся. «И вот что, отец, я почти раскаиваюсь, что держал себя таким праведником с ней. Бесполезно тратить время на столь тщетное раскаяние», — ответил священник. «Что ты хочешь сказать?» «Раскаиваться надо только в содеянном грехе, думаю я». «Как это?» «Потому что никто не добр, кроме Бога. И ничего доброго мы не можем свершить без Его помощи. Так что уж совсем бессмысленно раскаиваться в добром деянии, Ульф, потому что добро, совершенное тобой, не может пойти прахом, и, сокрушись все горы на свете, оно останется». «Да, да, непонятно мне это, отец мой. Устал я». «Да, конечно. И ты верно проголодался, Ульф. Придется тебе пойти со мной в поварню», — сказал священник. «Спасибо. Нет у меня охоты есть», — ответил Ульф, сын Халдора. «А все-таки тебе бы надо пойти со мной и поесть», — убеждал его отец Эйлиф, положив руку на плечо Ульва и увлекая его за собой. Они вышли во двор и направились к поварне. Невольно оба они старались ступать по свежевыпавшему снегу так легко и осторожно, как только могли. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос. Босс. Июль 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.